Всю ночь они дежурили около больного по очереди. К утру температура спала, Джим очнулся и попросил пить. Рот снова приподнял его, а Джек поднес к пересохшим губам бурдюк. Джимми напился воды и опять уснул. Они решили ни в коем случае не оставлять Джима одного, поэтому Джек оставался ухаживать за больным, а Рот каждый день ходил на охоту, стараясь добыть что-нибудь понежнее, чтобы с мясом мог справиться и их ослабевший подопечный. Уже на вторые сутки Джим мог говорить, не засыпая посреди фразы. Во второй половине дня Рот вернулся с тушкой небольшого зверька, напоминающего гибрид кошки и кролика. Джек как раз шел ему навстречу с пустым бурдюком. — Привет. — Привет. Я вижу, тебе повезло. Слушай, Рот, будешь его свежевать? Поосторожнее со шкуркой. Нам нужен новый бурдюк. — Там не очень много порезов? — Совсем нет. Я убил его камнем. — Отлично. — Как наш пациент? — Выздоравливает не по дням, а по часам. Я сейчас вернусь. — Давай посторожу тебя, пока ты наберешь воды. — Не надо, я буду осторожен. Иди к Джиму. Рот поднялся наверх, положил добычу на каменный уступ и пролез в пещеру. — Как ты тут? — Шикарно. Думаю, что поборю тебя в двух случаях из трех. — На следующей неделе. — Джек заботится? — Еще как. — Слушай, Рот, я просто не знаю, как вас благодарить, если б не вы. — Не знаешь? Значит, не пытайся. — И не за что меня благодарить. А Джек мой партнер, так что все нормально. — Джеку цены нет. — Да, отличный парень. Лучше не бывает, мы с ним здорово ладим. Джим посмотрел на него с удивлением. Открыл было рот и тут же закрыл. — В чем дело? — спросил Рот. — Тебя укусил кто? Или тебе опять нехорошо? — Как ты сказал про Джека? — медленно произнес Джим. — А? Я сказал, что лучше не бывает, мы с ним теперь одна команда. Отличный парень. Джимми Трокстон посмотрел на него с сомнением и спросил. — Рот, ты от рождения такой дурной или после поглупел? — А что такое? — Джек — девчонка.